Глава восьмая. Владислав Громов. Наскоро освободившись от одежды, Аштар нетерпеливо схватила меня за руку и потащила в ванную комнату. Огромное джакузи, исходящее легким паром, навевало на мысли, что здесь легко поместятся все мои девушки. Еще и место останется для неожиданных гостей. Осторожно опустившись в горячую воду, я замер, развалившись у стенки, чувствуя, как расслабляется мое тело. Раздается легкий плеск, и на моих коленях устраивается мелкая богиня, крепко меня обнимая. Наклоняюсь к ней и целую ее в губы, едва их касаясь. Моя рука уже находит нежную грудь и начинает играть с соском. Ее тяжелое дыхание и еще более жаркий поцелуй стали ответом на мои действия. Одной рукой обнимая меня, второй она уже уверенно скользит по моему члену, не размыкая наших губ. Чувствуя, что скоро я взорвусь, резко меняю позу и оказываюсь на ней. Начинаю медленно целовать ее в шею, опускаясь к маленькой груди. Долго играю языком с ней, покрывая поцелуями каждый миллиметр ее кожи. Ощущаю нетерпеливое дрожание ее тела. Не отрываясь от нее, опускаю руку вниз и начинаю ласкать ее губки, нежно водя по них пальцами. От наших разгоряченных тел начинает идти пар, и вода уже больше бурлит не от механизмов джакузи, а от той силы, которая исходит из наших тел. Одним рывком приподнимаю Аштар и впиваюсь губами в ее бусинку, заставляя кричать от наслаждения. Ее руки, схватив меня за голову, тянут наверх, а тело еще теснее прижимается к моему. Буквально секунду она смотрит в мои глаза, а после, подавшись вперед, буквально насаживается на мой член, сразу загнав его во всю глубину. Замерев на мгновение, привыкая к ощущениям, она тут же начинает двигаться, постепенно наращивая темп, не отрывая своих губ от моих. Я чувствую ее тело, ее дыхание, мысли путаются. Секс с ней не похож на секс с простыми девушками. Это нечто иное. Будто две стихии слились вместе, пытаясь совместить несовместимое. Не в силах сдерживаться, я захрипел от страсти и обильно кончил, залив ее всю изнутри. И в тот же миг в ее теле все каналы силы налились золотым огнем, который, подобно пожару, охватил ее изнутри, а после устремился куда-то вглубь и растаял без следа. Поглаживая мокрые волосы, прижавшиеся ко мне Иштар, я медленно приходил в себя. Ее тело еще дрожало от страсти, а большая грудь... Стоп! Большая? Какого черта? Слегка отодвинув ее от себя, я просто обомлел. На мне сидела роскошная красавица с черными, как беззвездная ночь, волосами и идеальной фигурой. Четвертый размер груди так и просился в руку. Тяжелые дыни завораживающе смотрели на меня ореолами светлых сосков. Не удержавшись, я прикоснулся к ним губами, вызвав очередной сладострастный стон богини. Моей богини. «Это как так?» — спросил я, ошеломленно глядя на нее. «Да, теперь мелко ее точно не назовешь». «А что?» — невнятно пробормотала она, приходя в себя, а после, оглядев себя, с радостным визгом вылетела из джакузи и кинулась к большому зеркалу, что висело в ванной. Уставившись на себя, Она неверяще проводила рукой по своему обновленному телу. «Я стала женщиной, приняв в себя любимого человека», — прошептала она. И сила откликнулась, залечив часть души и немного восстановив память. «Я начинаю вспоминать». Не удержавшись, я подошел к ней и обнял сзади. «Ты божественно выглядишь», — прошептал я ей на ухо, едва сдерживаясь, чтобы снова не овладеть ей прямо тут. «К черту память!» — решительно обернулась она ко мне. «Сегодня ты только мой. Наконец-то я познала, что такое быть женщиной. Хочу еще!» И, подхватив меня на руки, потащила в спальню, в которой стояла огромная кровать. «Пришло время проверить, так ли выносливы боги, как про нас говорят», — промурлыкала она, склоняясь над моим возбужденным членом, что так и просился ей в рот. «Эту ночь ты никогда не забудешь, так же, как и я. Не знаю, что будет завтра, но сегодня есть только я и мой любимый и желанный мужчина». «Что я могу сказать? Не обманули мы веру людей в богов. Почти до самого утра занимались сексом, делая небольшие перерывы на легкий перекус. Аштар, дорвавшись до сладкого, была неутомима. Хотя под утро даже моя хвалебная регенерация перестала справляться. Но я, рухнув рядом с ней без сил, все-таки чувствовал себя победителем, потому как она вырубилась чуть раньше. Да уж, расслабился, ничего не скажешь. Привычно скользнул внутренним взором в комнату девушек и, поняв, что они еще не пришли в себя, решил чуть поспать. Так я и вырубился, сжимая в руке твердую, как орех, попку богини, что прижималась ко мне. Подскочив буквально через пару часов, я почувствовал, что мои девушки начали приходить в сознание. Мухой нырнув в душ и крепко поцеловав так и не проснувшуюся Аштар, я открыл портал и переместился к ним в комнату. И тут же ударил по ним благодатью, ускоряя регенерацию. Перестройка тел уже завершилась, но внутренних разрывов было еще много. Но теперь я мог вмешаться без боязни навредить, что я, собственно, и сделал. Да, запах в комнате стоял тот еще. Ведь в процессе перестройки они себя не контролировали, поэтому изгадились во внутренних выделениях. Снимая с них одежду и заглушив обоняние, я по очереди относил каждую из них под душ, очищая их тела. Хорошо, что в сознании они еще толком не пришли и воспринимали реальность очень смутно, а то бы со стыда сгорели. Испачканную одежду и белье я сжег, достав вместо нее чистую из кольца, после чего, вызвав легкий ветерок, хорошенько проветрил комнату, а после уложил их на чистую постель, рассчитанную человек на 10, закутав в одеяло и погрузил в целебный сон. Теперь они будут спать и набираться сил. Недолго, всего пару часов. Зато потом будут свежими, как огурчики. Главное, чтобы не такими же зелеными и с пупырышками. Сам же я расположился в соседней комнате, решив дождаться их пробуждения. Далее в планах у меня было возвращение домой, небольшой отдых, а после, решив все вопросы с родителями девушек, дабы они получили уже, наконец, официальный статус моих невест, нужно было приступать к прохождению испытаний элементалей. И с Академией на Земле придется распрощаться. Домового, Кикимору, Ваську и Рыжика я планировал поселить тут, в новой Академии, а с Домовым так вообще собирался поговорить по поводу призыва его сородичей. Территория здесь большая, ей нужен постоянный пригляд. Да и погонять чересчур наглых духов тоже надо было. А лучше домовых с этим никто не справится. Тем более, если эти домовые будут лояльны именно мне. Кикимори вполне вольготно будет на местной кухне, потому как я сюда собирался перебраться на постоянное место жительства, и отказываться от ее вкусняшек мне категорически не хотелось. Хотя, возможно, она все же решит остаться в родовом поместье Громовых. Такой вариант тоже имел свои плюсы. Насчет Васьки я был спокоен. Ему тут точно понравится. А Белке, так тем более. Лес тут шикарный. Есть где разгуляться. Так, что там еще? Елена и Настя. Надо с ними тоже что-то решать. Хотя особого желания нет. Но для семьи это будет полезно. Давно пора объединить два высших рода империи. Тогда и я буду спокоен и смогу заниматься другими делами, не боясь за своих красавиц. Черт, о чем это я? Да, сейчас, чтобы им навредить, надо очень сильно постараться. При желании они порвут любого архимага, а если объединятся, то всем их недоброжелателям лучше сразу повеситься. Я, например, не рискну выйти один против их слепшейся компашки. Нет, конечно, если речь будет идти о жизни и смерти, то не вопрос. Но на тренировке они, объединившись, вполне смогут меня серьезно озадачить. Вот, кстати, еще надо обязательно деда и Ириску связать с собой, так как я и за них точно буду спокоен, и если что, успею прийти на помощь. И, наконец, необходимо разобраться с тем, что творится в сознании у сестры. Эти ее слишком взрослые речи начинают откровенно пугать. Ага, вот и мои девушки стали приходить в себя. И начинается самое интересное. При перестройке организма в теле происходит сильнейший гормональный шторм. Я его особо не заметил, потому как валялся без сознания, а после усиленно регенерировал. Но с ними все не так. Я ж залечил их внутренние повреждения, а значит, в кровь сейчас ударит огромное количество невостребованной энергии, которая превратится... А, к черту мысли! Наблюдаем и наслаждаемся. Первой в себя пришла Мирами. Очнувшись, она непонимающе смотрела на спину Хидеки, при этом крепко обнимая ее и сжимая в руке ее грудь. Непроизвольно ее пальцы начали играть с соском подруги, а она еще тесней стала прижиматься к слегка постановающему от возбуждения телу японки. Вот ее рука скользнула на плоский животик, а после нырнула вниз. Тем временем Селена, пробормотав что-то типа «Да возьми меня уже, я вся горю!» впилась в губы Эйлин, которая лежала рядом. Та, не открывая глаз, жадно ответила на поцелуй и, быстро переместившись на эльфийку, принялась усиленно исследовать языком ее рот, одной рукой проскользнув у той между ног. Близняшки, так вообще, приняв позу 69, вовсю ласкали язычками между ног друг у друга, при этом они не открывали глаз, совершенно не понимая, что происходит. Однако это им не мешало отдаваться процессу со всей страстью. Ольга, очнувшаяся последней, обвела всех мутным взглядом, а потом, шумом втянув в воздух, на подкашивающихся ногах пошла в мою сторону. При этом черты ее лица все время менялись с человеческих на волчьи и наоборот. Не успел я и глазом моргнуть, как ее когти с филигранной точностью рассекли мою одежду. И вот она уже в человеческом облике сидит на моем члене, сразу взяв бешеный темп. Впившись губами в ее грудь, я схватил ее за попку и с упоением стал наслаждаться близостью с любимой девушкой. Хрипы, стоны, страстные вопли наполнили комнату, и я, несмотря на ночь, проведенную со Штар, был готов продолжать снова и снова вместе с ними. Такое количество обнаженных красавиц в одной комнате окончательно сорвало мне крышу, и я с упоением предался разврату. В помещении настолько сильно стало пахнуть похотью, что даже импотент почувствовал бы себя жеребцом. В процессе лицо Ольги стало проясняться, и она, поняв, что происходит, ускорила темп движения и, задрожав от страсти, обильно кончила. «А что тут?» Едва отдышавшись, начала она, когда я, нежно взяв ее за лицо, повернул ее голову к кровати. А там, застыв в разных живописных позах, лежали пришедшие в себя девушки с красными лицами и огромным удивлением в глазах. Но при всем этом Эйлин, удобно устроившись между бедер Селены, явно не спешила освобождать ее из плена своих рук. Стук в дверь прервал наши гляделки, и я внутренним взором увидел, что возле нее стоит Аштар. Недолго думая, я распахнул дверь, и богиня буквально влетела в комнату с обиженным воплем. «Так нечестно! Развлекаетесь тут без меня!» И кинулась на завизжавших девушек, по пути избавляясь от одежды. Естественно, они ее не узнали, и от испуга едва не превратились в зверей. По крайней мере, черты мирами явно потекли и стали меняться на звериный оскал. «Так, все замерли!» — громко произнес я. «Оленька, не могла бы ты слезть с меня? Обещаю, мы продолжим несколько позже», — тихо сказал я ей, чувствуя, что мой член вновь готов к бою, и она потихоньку начинает на нем двигаться. С явной неохотой, подарив мне долгий поцелуй, она слезла с меня и виляющей походкой пошла к кровати, а после нырнула под одеяло, довольно сверкая оттуда глазами и хихикая, глядя на обескураженных девушек. «Так, Аштар, прекрати их пугать. Не видишь, они только очухались». «Вижу», — засмеялась она. «Заблокировал им выход силы, а сам запустил регенерацию, да? А ты шалун. И как вам такой опыт пробуждения?» «Аштар?» Вопросительно посмотрела на нее Селена, выглядывая из-за головы Эйлин. «Собственной персоной», — картинно раскланялась та, призывно качнув внушительной грудью. «Теперь я понимаю, почему ты так поспешно покинул нашу постельку. Такое зрелище я бы тоже не хотела пропустить. И что теперь будете делать?» «Теперь мы возвращаемся домой. Улаживаем там все дела, после чего девушки вернутся сюда. И да, мелкая, советую тебе теперь меньше язвить насчет них, а то могут удивить и очень неприятно». «Я уже не мелкая». «Да и вижу уже», — нахмурилась она, всматриваясь в девчонок. «Добился своего, да? И так быстро. Представляю, через какой ад ты их прогнал». «Даже не представляешь», — отозвалась мирами, после чего выскользнула из-под одеяла и, стесняясь, стрелой метнулась к куче вещей, что были свалены в соседней комнате. Следом за ней стали выбираться и остальные смущенные девушки. Подождав, пока они оденутся, я чмокнул Аштар и открыл портал в наше поместье. Переход состоялся в штатном режиме. Ну, разве что традиционного удара в мою грудь снарядом по имени Ириска не было, потому как она сейчас была на занятиях в школе. Только дед с довольной улыбкой обнял всех нас и тут же распорядился накрыть на стол. Пока все завтракали, обсуждая последние новости, я прикидывал, как мне лучше поступить и за что хвататься сначала. По всему выходило, что первым делом надо встретиться с Еленой и решить дела насчет академии, а потом уж заниматься всем остальным. Мои же красавицы, утолив голод, решили отправиться по домам, соскучились по родне, и это было вполне себе оправданно. Порталы они открывать еще не научились, поэтому я сделал это за них, строго предупредив сразу набрать меня, если что случится, ну или послать зов. Ольга сразу отправилась к себе, близняшки рванули к дяде. Хидеки жутко соскучилась по Озаму, поэтому для нее я открыл проход во дворец. Эйлин же, смущаясь, попросила чуть изменить ей внешность, дабы ее не узнали, и отправить ее к отцу. Быстро объяснил ей, что она может теперь это делать самостоятельно, что она после пары безуспешных попыток смогла сделать. Но так как я понятия не имел, где она живет, пришлось ограничиться покупкой билета на самолет. К счастью, был прямой рейс до империи ацтеков, и она, быстро собравшись, отправилась в аэропорт на такси, дабы не привлекать внимания. Селена, крепко поцеловав меня, открыла портал в свой старый мир. Благо, сил на это у нее теперь было более чем достаточно, и отправилась навестить отца. Хотя я подозреваю, что она просто хотела похвастаться. 200 лет в обед, а ведет себя хуже Аштар. И лишь мирами осталась с нами, потому как кроме нас у нее никого не было. Что ж, я помню, что сильно задолжал ей, и поэтому даже был рад, что она осталась наедине со мной. Надеюсь, я смогу ее удивить и, наконец, увидеть на лице вечно напряженной японки улыбку. А еще я вспомнил о незаслуженно забытых подарках из моего родного мира. Как вернуться, обязательно вручу. То-то будет веселого визга. Бегло обсудив с дедом политическую и военную обстановку и узнав, что особых изменений за время моего отсутствия не произошло, я переоделся и решил, не оставляя это дело на потом, прямиком отправиться во дворец. Нанести, так сказать, официальный визит. Да и неофициально разнюхать, чем сейчас занимается моя венценосная невеста. Роскошная машина, принадлежащая роду, и пара других, в которых разместилась охрана, уже были поданы к главному входу особняка. Как объяснил дед, передвигаться мне сейчас по городу лучше только так, под прикрытием тонированных стекол автомобиля. Никто пока не знает о моем возвращении, и пусть все остаются в неведении как можно дольше. Шороху перед своим уходом я навел так много, что до сих пор приходится разгребать. А если я не хочу повышенного внимания к своей особе, то лучше пока не светить своим лицом на улице. Пришлось ехать с сопровождением. Порталом я не хотел пользоваться принципиально, решив придать визиту официальный тон. А насчет повышенного внимания, его все равно избежать не получится. Да и не был я намерен застревать здесь надолго. Не больше, чем потребуется для того, чтобы решить первостепенные текущие дела. Испытания элементалей висели надо мной, как дамоклов меч, и затягивать с ними я не собирался. Странно, кстати, что они до сих пор не появились. Обычно именно они первыми встречали меня из путешествий в иную реальность. Гвардейцы, дежурившие у ворот въезда на Дворцовую площадь, где, собственно, располагался сам дворец, увидели машину с эмблемой Громовых и беспрепятственно пропустили нас внутрь. Не успел я даже начать возмущаться такой халатностью, как машины сами собой остановились, и я, покинув уютный салон, оказался в окружении павловцев, держащих наготове боевые посохи. Все уровнем не ниже магистра, а за ними я явно чувствовал парочку архимагов, что с заметным напряжением сверлили взглядами наши авто. И для чего тогда был этот спектакль с якобы свободным проездом? Впрочем, их напряженные лица мгновенно расслабились, стоило им увидеть меня. Молодой лейтенант тут же вызвался проводить меня на прием к ее величеству. Он пояснил, что о моем визите ей будет незамедлительно доложено, и он не сомневается, что ждать мне долго не придется. На мой вопрос, с чего вдруг павловцы стали охранять внешние подходы ко дворцу, взяв на себя роль гвардии, он лишь загадочно улыбнулся, неопределенно попеняв на новые правила. В общем, далее мы обменивались ничего не значащими фразами о погоде. «Как-то необычно жарко сегодня, вы не находите? Вот в прошлом году в это время было намного прохладнее. О политике. Представляете, французский посол недавно изволил напиться до неприличия и отправился к гулящим девкам. Там его благополучно ограбили, еще и дурной болезнью заразили. Такой скандал был, вся Москва гудела. О финансах. Говорят, гвардии собираются увеличить жалования. Вы ничего об этом не слышали? А насчет нас молчат. О культуре. В репертуар Большого театра собираются ввести новую постановку «Снегурочки». На ее роль пригласили итальянскую певицу Джузеппину Гроссини. Совершенно роскошная женщина. Билеты распроданы на несколько месяцев вперед. Таким образом, ведя куртуазную беседу, мы дошли до приемного зала, где я распрощался с любезным лейтенантом и был передан в руки внутренней охране дворца. Тут уже знакомые павловцы, нисколько не чинясь, принялись наперебой расспрашивать меня о том, где я был и что планирую делать дальше. А еще их очень интересовала моя система тренировок. Причину я понял не сразу, но потом до меня дошло, что они задолбались получать по голове от загордившегося Варфоломея, похоже, окончательно поверившего в себя и свою крутость. Утешив их, что скоро я этим непременно займусь и предоставлю им учителя, любая из моих девушек с легкостью покажет им мастер-класс в свободное время. Уже входя в приемную, я нос к носу столкнулся с генералом, облаченным в парадный мундир. «С кем имею честь?» — отрывисто спросил он, пристально рассматривая меня. Его внимательный взгляд быстро прошелся по мне, на мгновение задержавшись на перстне главы рода Громовых. «Я так понимаю, вы Громов Владислав Андреевич? Позвольте представиться. Князь Щербатов Афанасий Никифорович. Генерал-лейтенант, очень рад знакомству», — ответил я, пожимая протянутую руку. Рукопожатие оказалось крепким, а ладонь генерала сухой и жесткой. Такой она стала явно не от использования дорогих столовых приборов. Это был один из немногих людей, которых я действительно уважал. Не придворный шаркун, нацепивший кучу медалек, а настоящий боевой офицер, проводящий в окопах больше времени, чем дома. С запозданием я вспомнил, что он вроде был генерал-майором. Повысили, значит. Прекрасно. «Я много слышал о вас», — тем временем продолжал он. «И хорошего, и плохого. Но мне без разницы слухи и сплетни. Я не красная девица, чтобы их восторженно выслушивать». Обмахиваясь веером, а после разносить по всем салонам столицы. Но от себя и от всех солдат хочу сказать вам спасибо за их сохраненные жизни, за то, что они смогли вновь увидеть своих родных, за то, что не допустили напрасного кровопролития. Если вам нужна будет помощь или совет верного человека, смело обращайтесь ко мне». «Благодарю вас, Афанасий Никифорович», — поклонился я. «Слышать такие слова от глубоко уважаемого мной человека вдвойне приятно, и я непременно воспользуюсь вашей помощью, если придет нужда. Со своей же стороны могу пообещать вам то же самое. Нужна будет помощь, только позовите. В России осталось не так много истинных патриотов, радеющих за нее, и было бы грехом забывать про них или не ценить их заслуги. А теперь прошу извинить, меня ожидает Ее Величество». Еще раз вежливо раскланившись с генералом, общение с которым подняло мне настроение, я шагнул в приемную, а после в распахнутую секретарем дверь, ведущую непосредственно в кабинет Елены. Опять поклонившись, черт, так скоро спина начнет болеть. Я замер, ожидая разрешения подойти, пока буду играть по правилам, принятым в стенах дворца, а сорвать с нее одежду я всегда успею, с усмешкой подумал я.